Где мое истинное «я»? Где моя истинная свобода выбора? Это не сам свет. Это сияние изнутри, которое мы ощущаем. Внутренний человек прилегает к свету, где все ощущается как абсолютное добро. Внешний человек — это область абсолютного эгоизма. Не убивай — закон мироздания. Если человек физически убивает другого, то это затемняет его, отделяет от контакта со светом. Для начала хорошо верить рассказу. Этим что-то строится, но главным образом во внешнем человеке. Это культурное наследие, которое не продвинет тебя дальше. Раньше это тебе было нужным, но теперь действительно желаешь познать себя, чтобы взять от жизни самое лучшее. Проходишь через рассказ вовнутрь, и вот там начинаешь ощущать один кусок недифференцированного чувства. Никакого строения, как будто свет туда так никогда и не попадал. Что бы ты испытывал, если бы не пришел к этой книге? Был бы похож на человека, сидящего за роскошным царским столом, и вот он ест только чипсы с майонезом. А вокруг такие деликатесы, ты бы просто не ощутил истинных блюд. Человеком становишься лишь тогда, когда приходишь к части своего внутреннего человека. А до тех пор остаешься только организованным животным. Пока следуешь внешнему рассказу, находишься в своей внешней части со своими 5 органами чувств, как и у животного. За своей природной жаждой к еде, питью и сексу. А над ними стремление к богатству, а еще выше к власти, а затем и к науке. Это самое высшее, что можешь достичь в рамках своих материальных желаний. Эгоизм структурно устроен так, чтобы мешать тебе проникнуть вовнутрь себя и прийти к своей завершенности. Понятие терпимости, быть толерантным к другому, подпадают под определение эгоистического. Все без исключения группы могут быть не более чем терпимы друг другу. Учение лурианской каббалы говорит не о человеческой терпимости, а истинной, внутренней любви, как в отношении индивидуума, так и общества. Кто прицепляется только к рассказу, может, конечно, предполагать, что любит другого, любит товарища, но это с позиции его внутренней части заблуждение. Внешний человек в человеке любит свой рассказ. Он погружен по уши в любовь к себе, и нет у него, читай, неразвиты органы восприятия внутреннего. Человека нашего поколения можно, однако, пробудить. У нас идет револидация, восстановительный процесс. Всяческие формы самоубиения можно назвать гуманными, но это идея этого времени. Но в состоянии комы человек полностью живет, ибо внутренний человек у него совершенно живой. А те, что смотрят на него со стороны, смотрят только на его внешнего человека. Внешний человек никогда не может прийти к совершенству, но его оболочку надо постоянно прокалывать и проходить вовнутрь. Вера в то, что ходьба народа по пустыне, продолжавшаяся 40 лет, — это физическое событие, хороша для ребенка. Нам требуется внутренняя работа, поиск внутренней правды. Она не просто разумна. Внешний человек располагает чисто эгоистическим восприятием. Нет у него свободы выбора, как нет и у любого члена группы, включая и самого руководителя. Все они подчинены определенной культуре, распорядку, школе, месту рождения, сорту еды и питья. Так не проникнешь в самого себя и не придешь к своему совершенству. А если и придешь, то после невероятных страданий и намного позже. Учение лурианской каббалы гигантски ускоряет путь прихода к своему истинному человеку. Внутренний человек добр. Исправлениями я достигаю моей доброй стороны, где я сливаюсь со светом мироздания. В созидательных силах всегда есть две крайности. Мы учим, что такое добро из зла, из противоположности. Добро начинается тогда, когда я желаю чем-то от себя пожертвовать, чем-то неважным для моей истинной жизни, то есть чем-то внешним. Из рабства приходит тогда граница области эгоистического получения и истинной отдачи. Это нечто совершенно иное, чем представляемая воображаемая отдача и получение внешним человеком. Все это только ради себя. Зона отдачи и эгоистического получения — это сам человек в этом мире. Здесь находится сопротивление и работа, которую требуется производить. У человека есть от природы огромное сопротивление истинному существованию, так как внутренняя часть значительно слабее внешней. Свойство отдачи кажется слабее, чем эгоистическое получение, но слабый, в конце концов, должен победить. Хорошо повторять, казалось бы, уже заученное, ведь с каждым днем мы обновленные. Каждое утро я беру пару ломтиков того же хлеба, а ведь ем их уже столько лет подряд. Но завтра утром обязательно встану другой, чем сегодня. А потому и вкус хлеба будет иной, которого я никогда ранее не вкушал, не испытывал.